Снова промокнула уголки губ и добавила. «Разумеется, нам все доставляют на дом». Успокоив Эдит в том плане, что дом у нее полная чаша, она перешла к описанию самого главного в их с дочерью жизни за границей. Было очевидно, что как товарки по путешествиям, миссис Пьюси и Дженнифер ладили просто великолепно. За границу они преимущественно воспринимали как огромный магазин предметов роскоши. Они располагали обширными данными о местечках не столь давно, но необратимо вышедших из моды. Поэтому и оказались в отеле у озера, хотя их пребывание здесь отчасти объясняли счет в швейцарском банке и знакомство, которое мистер и миссис Пьюси завязали с месье Юбером давным-давно. Когда возвращались автомобилем из Монтрё, выяснилось, однако, что мистера Пьюси со всеми его делами, каковы бы те ни были, нередко оставляли дома, а Дженнифер с матерью отбывали развеяться в Каденабию или Люцерн, или Амальфи, или Довиль, или Ментоу, или Бордигеру, или Эсториль. Единожды, всего единожды, в Пальму, о чем, видимо, пожалели. Я всегда плохо переносила жару. После этого муж заявил, что на Средиземноморье мы больше не ногой, по крайней мере, в разгар сезона. Все это, понятно, происходило, когда всяких там групповых туров не было еще и в помине. Красивое местечко, но жарище — ужас. Я не вылезала из собора, хоть там было прохладно. Чтоб я туда снова поехала? Но уж нет. «Нет», — продолжала миссис Пьюси, — ей по душе прохладный климат. И они терпеть не могут толпу. А мсье Юбер оказывает им такой теплый прием. Разумеется, им всегда отводят один и тот же номер на третьем этаже с видом на озеро. «Тогда, по-моему, мы с вами соседи», — отважилась вставить Эдит. «Мой номер 307». «Ну, конечно», — ответила миссис Пьюси. «Маленькая комнатка в самом конце коридора. В таком отеле, понятно, одноместные номера можно пересчитать по пальцам». Она задумчиво воззрелась на Эдит и добавила, «Если поднимемся вместе, вы сможете к нам заглянуть». После этого она с трудом переместилась на краешек кресла, попробовала встать и после двух неудачных попыток приняла вертикальное положение. Стряхнула руку Дженнифер и обрела равновесие, покачнувшись на тонких лодыжках. «Этой женщине под 70, — подумала Эдит, — но сама усомнилась в этом, следуя за стройной фигурой в кружевах цвета полуночи и облаком благоуханий сперва в лифт, затем по коридору. Дженнифер опередила их, чтобы открыть дверь, и миссис Пьюси с готовностью исполнила обязанности хозяйки. Они и вправду занимали роскошные апартаменты. Целых две спальни, каждая с отдельной дверью в коридор. Но миссис Пьюси намекнула, что их всегда можно застать в маленькой гостиной между спальнями. Комнатке, где глаз радовали приятные мелочи, которыми люди со средствами ублажают себя в непривычной обстановке. Цветной телевизор, корзина с фруктами, цветы, несколько полбутылок шампанского. Проведя гостью в спальню, миссис Пьюси с улыбкой указала на свисавший со спинки стула нежно-розовый атласный пеньюар, богато отделанный кружевом. «Моя слабость», — призналась она, — «люблю красивые вещи. В Монтрё есть один великолепный магазинчик, поэтому мы и приезжаем сюда каждый год». Она снова внимательно посмотрела на Эдит и улыбнулась. «Пока вы здесь, дорогая моя, купили бы себе что-нибудь красивое. Женщине необходимо иметь красивые вещи. Когда она хорошо себя чувствует, то так же и выглядит. Об этом я твержу Дженнифер. Я слежу за тем, чтобы она у меня одевалась по-царски. Правда, милая?» Она раскрыла объятия, Дженнифер в них вступила, и потерлась носом,